Глава 12. Дом Виолетты. Итак, под покровом ночи наши друзья перебежали страшную человеческую дорогу и оказались сначала в канавке, потом выбрались на обочину дороги, где росла высокая трава. Сверху все казалось таким маленьким, а вблизи оказалось, что трава очень высокая. Но друзья выбрались из травы и наткнулись на странные блестящие палки, идущие вдоль дороги. Котя видел их издали, но подумал, что это странные ветки. А сейчас было очевидно, что это такое же создание людей, как и серая дорога. «Остановимся здесь на ночлег», — предложил Мотя. Между палками лежали деревяшки, и там действительно можно было бы заночевать, так как впереди была деревня людей, а ночью они не решились туда идти. Котенок понюхал рельсы и замотал головой. Правило номер 6 призывало быть осторожным. «Здесь плохо пахнет», — поделился он своими мыслями с поросенком. «Надо отойти от этой чудной дороги. Вдруг по ней тоже ездят дребезжалки». «Но куда же мы пойдем?» — загрустил Мотя, но с другом согласился. Пахло там чем-то очень неприятным. Совсем не как в лесу или на поле. Пока они думали и принюхивались, вдруг раздался жуткий грохот, и рельсы завибрировали, стали странно постукивать. Котя схватил Мотю и поволок его прочь от стальных палок. И только они успели отойти на несколько шагов, как издали показалось чудовище. В темноте его два глаза страшно сверкали. Оно шумело и грохотало, и очень быстро приближалось. Котя спрятался в траве, лег в глубокую ямку, а Мотя некоторое время бегал и кричал от ужаса, а потом зарылся в кучу листьев возле старого дерева, похожего на дуб. И чудовище пронеслось мимо них, громыхая и издавая противные звуки. Оно было огромным, металлическим и очень шумным. Котя посмотрел на него одним глазком и понял, что это очередная громыхалка людей, только очень большая и длинная. Если бы они были неосторожны и остались стоять на рельсах, чудовище бы их сразу проглотило. Так думал Котя и опять благодарил волшебную книгу. И правда, надо быть предельно осторожным и внимательным, особенно здесь, в обиталище людей. Кто знает, каких еще чудовищ они сотворили и выпустили в мир? Когда ужасное творение людей промчалось мимо с холодным ветром и пропало вдали, Котя едва высунулся из ямки и увидел Мотю, который сказал: «Бежим отсюда! Нам повезло, что эта дребезжалка нас не заметила, а так бы были мы уже на радуге!» И они побежали прочь от страшной железной дороги. Через траву промчались и остановились у высокого деревянного забора. «Это обиталище людей», — сказал Котя. «Посмотри, они огородили свои дупла. Может, и нам тогда не стоит к ним идти? Давай здесь заночуем, а завтра сначала понаблюдаем. Вдруг люди очень опасные». Так и решили. В траве можно было найти место для ночлега, и они стали устраиваться. Но Мотя громко пыхтел и все жаловался. «Не нравится мне тут. Низко, опасно, рядом люди. Давай вернемся к дереву, где я прятался, и там найдем дупло». «Нет, там эта ужасная громыхалка, которая скользит по железным веткам». Котя не мог себя заставить вернуться к железной дороге, которая внушала ему ужас. «Лучше поспать здесь, на траве. Можно ведь спать по очереди и так следить за всем происходящим». Пока они думали, как лучше устроиться и кто будет первым не спать, вдруг открылась калитка, и из нее вышел маленький человек. Котя подумал, что это девочка. У нее волосы были заплетены в косички и заканчивались малиновыми бантиками. А платьице было цветастое и такое длинное, что даже не было видно ног. «Кто здесь?» — спросила девочка. «Человек!» — испугался Мотя и опять завозился. «Да тише ты!» — мяукнул на него котенок. Но было поздно. Девочка их заметила. «Ой, котенок!» Она подошла к ним и протянула руку к коте. «Какой хорошенький! Сиамский! Как тебя зовут?» «Мяу!» — ответил Котя. Он хотел сказать свое имя, но получилось как-то странно. «Будешь Гаврилой, а я Виолетта, но все называют меня просто Ви». Тут же распорядилась девочка. Гаврилой звали моего котика, но он был очень старый и умер от болезней. «А это еще кто?» Она посветила лампой на Мотю, и личико ее искривилось. «Свинка! А я не люблю свинок. Я люблю только котиков». После этих слов она подхватила Котю на руки и прижала к своей груди. Погладила и понесла в дом. Котя сначала растерялся, а потом ощутил тепло и счастье. Вдруг вспомнил, что когда он был совсем маленький, кто-то также держал его в руках и нежно гладил. Он замурчал в ответ и подумал, что люди не так плохи, как кажутся. Мотя же последовал за ними и зашел вместе с Фиолетой во двор, но остался на пороге, потому что в дом его не пустили. Он еще долго звал Котю, но потом понял, что не дозовется, и улегся спать под порогом, где было укромное темное местечко. Так странно закончился этот день для поросенка. Впервые он спал один, и это было очень неудобно. Холодно и одиноко. Раньше он всегда знал, что Котя может его защитить, и ему не было страшно, потому что везде они были вдвоем. И сам Котя говорил, что вдвоем они сила, а по одному никто. Поэтому, засыпая, Мотя очень грустил и строил планы о том, как бы завтра вызволить Котю из плена людей. А вот Котя попал в дом маленькой Виолетты и увидел странный новый мир. Там было светло от лампы и тепло. Просторная комната переходила в маленькую, где большой человек делал что-то очень вкусное. Котя потянул носом воздух и вдруг понял, как он голоден. На стенах дома висели пучки трав и странные картинки с грозными людьми в золотой одежде. Везде пахло старым деревом и вкусной едой. Посреди комнаты стоял большой стол, и там лежали мотки шерсти. Ви все время гладила котенка и даже постелила ему теплое одеяльце в ящике у стены. «Ты голодный?» — спросила Ви. «Мяу!» — согласился Котя и удивился, потому что она его не понимала, ведь он четко и ясно сейчас сказал «да». Котенок подумал, что сейчас что-нибудь съест и кусочек припасет для Моти, который остался на улице. «Нельзя же бросить друга!» «Что у тебя там?» — спросил второй человек. Это была большая толстая женщина. С усталым видом она варила мясной суп. На ней была белая косынка и темно-красное платье с оборками. «Ви, ты опять кого-то притащила в дом?» Женщина зашла в комнату и осмотрела Котю. Потом удивленно воскликнула. «Смотри-ка, это же чистокровный сиамский котик. Ты молодец. Мы сможем его завтра выгодно продать». «Там была еще хрюшка», — сказала Ви. «Но я не люблю хрюшек. Ты же знаешь, бабушка». «Что еще за хрюшка?» — нахмурилась бабушка. «Ты видела свинью, Ви?» «Только маленькую». Бабушка недослушала внучку и выбежала на улицу, осмотрела двор и даже вышла за калитку, но никого не нашла и разочарованно вернулась домой. «Сочиняешь ты все, Ви. Нет там больше никого». Коте налили в миску мясного супа, и он поел с огромным удовольствием. Так вкусно не было еще никогда. Ви и ее бабушка, хоть и были странными, но еда у них была, ну, очень вкусная. Котя ел и думал о том, как сейчас страдает Мотя. Наверное, у бедняги урчит его розовый животик. Но Котя так устал, глаза у него слипались, и когда Ви взяла его на руки и стала гладить, он незаметно уснул, расслабленный и сытый. «Можно мы его оставим?» — спросила Ви у бабушки. «Смотри, какой он славный и красивый! Вырастет и будет мне другом!» «Зачем нам лишний род?» — сердито ответила бабушка. «Кто его будет кормить? Может, он прожорливый? Ты давай, внучка, ешь суп. Он очень вкусный, я специально для тебя сделала». Утром Котя проснулся на одеяльце в ящике и тут же вспомнил о Моте. Подбежал к двери, но она была закрыта. И сколько он не царапал ее и не старался открыть, его силенок не хватало. Проснулась Ви и погрозила ему пальчиком. «Не царапай дверь, а то бабушка проснется». Котя вернулся к своей лежанке, доел остатки вчерашнего супа и стал ждать. Когда-нибудь Ви выйдет, и он выйдет вместе с ней. Может быть, когда девочка узнает Мотю поближе, она и его захочет оставить. Ведь Мотя такой же приятный, и с ним так хорошо дружить. Котя понял, что хочет остаться жить у людей. Да, мамы здесь нет, но его так приятно гладили детские ручки, что Котя совсем разомлел. И каждый раз, когда Ви брала его на руки и гладила по спинке, он закрывал голубые глазки и мурчал от удовольствия. Взошло солнце и осветило дом Ви. И тогда большая бабушка открыла дверь, чтобы выйти на улицу. Котя проскользнул у нее между ног и выбежал на улицу. «Эй, Ви, твой котенок убегает!» — сказала бабушка, и девочка выбежала на улицу. «Вернись, Гаврила!» — заплакала она. «Я тебя так люблю! У меня нет мамы и папы, и ты мне стал как маленький братик. Не уходи!» «Я здесь!» — признался Котя и вышел из травы. «Я всего лишь хочу найти своего друга Мотю». «Вот ты где!» — она обняла котенка и долго не отпускала. Вместо его слов она слышала только «мяу», поэтому ничего не поняла о друге Моте. Зато Котя ее отлично понимал. То, что у нее нет мамы и папы, и что она живет здесь очень печально только со своей бабушкой. А бабушка у Ви была очень строгая, потому что она должна была всех кормить, а это было непросто у людей. Люди не ели желуди или червяков. Они должны были есть мясной суп и хлеб, а еще сладкую тыкву после супа. В общем, чтобы приготовить обед или ужин, бабушке Виолетты надо было постараться, поэтому она была не очень добрая. Котя все это понял тогда, когда слушал их разговоры. Когда бабушка ушла обратно в дом, из-под порога вышел Мотя и радостно понесся навстречу Коте. Он увидел, что его друг живой, и это было очень хорошо. «Тебя не съели эти страшные люди?» «Нет, они не едят котиков», — сказал Котя. Он тоже был очень рад встрече. «Уйди, противная свинья!» Вдруг расплакалась Ви и стала бросать в Мотю веточки и маленькие камушки. «Не люблю хрюшек!» Мотя испугался и убежал в траву, а Котя подошел к Ви и стал жалобно мяукать. Он рассказал ей, что Мотя тоже остался один, что потерялся, и у него нет мамы и папы, что поросенок — его единственный друг, и что вместе они прошли уже очень много — и лес, и поле, и озеро, и горы, и вот пришли сюда. Он говорил, что Мотя хороший и ласковый, и что если Ви полюбила котенка, она полюбит и поросенка. Но Ви его не понимала, только громко плакала и прогоняла Мотю. На шум вышла бабушка и сразу увидела Мотю, который прятался в конце двора в ямке с высокой травой. «Это же мини-пиг!» — воскликнула бабушка. «Не свинья, конечно, и сала в нем мало, но его можно продать бродячему цирку, который вчера приехал. Эка невидаль!» «Мы пойдем в цирк!» — обрадовалась Ви и перестала плакать. «Можно я возьму с собой Гаврилу, моего нового котика?» «Возьми, конечно», — согласилась бабушка. «Продадим сразу двоих. Купим крупы и мясо в деревенской лавке». Она стала приманивать Мотю едой. И еда эта так очаровательно пахла. Кажется, это был кусочек свежего хлеба и еще пирожок с малиной. Мотя не смог устоять и вышел из кустов, хотя Котя предупредительно мяукал и просил его оставаться пока на месте. Но поросенок не смог устоять перед потрясающим запахом свежего хлеба и вышел. Взял у бабушки из рук краюшку и съел. Как только он хотел съесть еще и пирожок с ягодами, как бабушка его поймала и потащила на задний двор. «Мотя!» — воскликнул котенок. «Беги!» Но было уже поздно. Бабушка куда-то унесла Мотю и вернулась с пустыми руками, а пирожок отдала Виолетте. «Кушай, внученька, тебе надо расти. Завтра пойдем в цирк и продадим твоих зверушек. Ты у меня добытчица!» Котя не понял, о чем говорит бабушка, но ему стало грустно от того, что их разлучили с Мотей. Он кусал Ви за руку и тянул в ту сторону, куда бабушка унесла его друга. Но девочка его грубо оттолкнула, когда Котя ее случайно поцарапал. Его занесли обратно в дом. Котя весь день ел вкусный суп и играл с Ви, помогал ей разматывать моточек шерсти, а вечером увидел, что высоко в окне открыта форточка. Он дождался, когда Ви легла спать, и выбрался через форточку. Потратил на это почти все свои силы. И было очень высоко, но он очень старался и вскоре оказался во дворе. Было уже темно, но котенок хорошо помнил, куда утащили Мотю. Он пошел на задний двор и там увидел высокий забор. Остановился возле него и позвал Мотю. «Мотя, ты там?» «Я здесь», — отозвался Мотя и высунул пятачок в небольшую щель между кольями забора. «Что ты там делаешь? Тебе хорошо?» — спросил Котя. Ему было немного неудобно от того, что он ел вкусный суп и нежился на руках Ви, пока Мотя страдал за забором. «Мне очень плохо», — признался Мотя. «Тут грязно и живут большие свинки. Я думал сначала найти среди них свою маму, но они не такие, как я. Большие, грязные и шумные. Они едят целый день, потому что скоро люди их убьют и зажарят. Моей мамы тут точно нет. Поэтому я в печали. Скоро и моя очередь придет». «Нет, тебя не съедят», — уверил его Котя. «Завтра девочка Ви и ее бабушка пойдут в цирк, чтобы продать нас». «Нет, Котя, только не цирк», — заныл поросенок. «Здесь говорят, что это ужасное место. Там зверей бьют плетками и заставляют делать всякие фокусы. Лучше я вернусь в горы к полуночным птицам, чем в цирк». «Тогда надо бежать», — вздохнул Котя. «Я только пойду попрощаюсь с Ви, и мы с тобой убежим. Ты приготовься». Котя вернулся в дом, мяукнул возле двери. И вышла Ви, взяла его на руки и ласково погладила. Это было так хорошо, что Котя опять замурчал и подумал, что мог бы остаться здесь с Виолеттой, которая уговорит бабушку не продавать его в цирк. Но потом он вспомнил о Моте, о том, как он сидит в загоне с большими грязными свиньями и страдает. «Интересно, что он там ест? А если их завтра все же продадут в цирк? Конечно, они будут вместе, но в неволе». Котя подошел к Ви, потерся о ее ноги и стал говорить. «Ты такая хорошая девочка, и я полюбил тебя. Но я не могу оставить своего друга Мотю, и потому мы с ним должны убежать. У нас есть волшебная книга, которую дал бобер Боб. Она осталась лежать возле большого дерева, недалеко у дороги. Там написано, что я должен быть внимательным. И я все время был внимательным. Я замечал громыхалки и всякую опасность. Но когда встретил тебя, то почему-то перестал замечать опасность. Может быть, потому что искал маму, а ты была ласковая, как мама, и вкусно меня кормила. Вот я и забыл о шестом правиле. Но теперь Мотя в опасности. И как бы мне не было с тобой хорошо, все же мы с ним должны уйти. Но я тебя никогда не забуду, Ви. Такой разговорчивый, прикрикнула бабушка. Мяукает и мяукает. Выпусти его на улицу, Ви. Наверное, ему надо в песочек сходить. А Ви как будто поняла, что все плохо, и стала гладить котенка еще сильнее и приговаривать. Не уходи, мой маленький Гаврила. Я тебя очень люблю. Съешь лучше еще супа. Но бабушка повторила свой приказ, и Ви открыла дверь и выпустила Котю. Котенок помчался со всех ног спасать Мотю, потому что ему было тяжело думать о том, что его друга продадут в цирк к ужасным и жестоким людям. И когда он пришел к забору, увидел, что Мотя роет землю пятачком, а большие свиньи помогают ему. «Вы все хотите убежать?» — спросил он после приветствия. «Нет», — ответили остальные свиньи. «Мы слишком тяжелые и толстые. Мы далеко не убежим. Мы так много ели, что сейчас не можем быстро двигаться. К тому же тут вкусная каша и отруби». «Но ведь вас отдадут в цирк или съедят?» — ужаснулся Котя. «Это будет еще не скоро. И даже если мы убежим, что нам делать на воле? Мы не умеем добывать еду. Кто вечером нальет нам в корыто вкусной каши? Так что наш удел — оставаться здесь. А вам надо бежать, пока есть возможность». Они вырыли большой проход под забором, и Мотя смог протиснуться в эту нору. Мотя с Котей побежали прочь из дома Ви. И Котя понял, о чем было это волшебное правило из книги Боба. Быть внимательным и смотреть вокруг себя. Он раньше смотрел и замечал разные опасности, вроде полуночных птиц или громыхалок на дороге. Но сейчас он не заметил главной опасности, что нежная Ви не была его мамой, а ее бабушка и вовсе была их врагом и хотела лишь отдать их в цирк. Он не винил бабушку Виолетты, потому что ей надо было заботиться о внучке и кормить ее, но сам себе поклялся в следующий раз смотреть внимательно не только на очевидные опасности, но и на скрытые, потому что скрытые опасности были куда сложнее и хуже, чем просто открытые враги. Даже если бы он уговорил Ви оставить его, то Мотю все равно продали бы в цирк, и это было бы очень-очень плохо.